Он усадил ее к себе на колени, распахнул полы ее пушистого халата и положил руки на обнаженную грудь. «Теперь я хочу узнать тебя!» Слегка вздрагивая, Кэролайн опустила глаза, глядя на сильные бронзовые руки, накрывшие мягкие белоснежные холмики. «Все это уже не ново для тебя?» «Возможно...» Голубизна его глаз сменилась синевой. Нетерпеливая рука скользнула вниз, к мягкой складочке между стройных ног. «Это так, но теперь ты волнуешь меня еще больше, чем раньше. Раньше я только представлял себе твой вкус, а теперь...» Кэролайн задрожала от острого, горячего наслаждения. Джо распахнул свой халат. Сейчас он был похож на возбужденного жеребца. Ноздри его раздувались, вдыхая аромат женщины. Не убирая руки с ее лона, он развернул Кэролайн к себе лицом и устроился поудобней. Она опустилась на него с диким, сдавленным криком. «Теперь я знаю, какая ты сладкая!» — шептал он. «И как славно ты дрожишь подо мной! И как чудесно ты ласкаешь меня своими нежными руками!» Она начала двигаться, сгорая от желания, стремясь к освобождению, которое было уже совсем близко. Руки Джо стиснули ее бедра, как если бы он хотел задержать ее движение. Кэролайн жалобно всхлипнула, и вдруг он вцепился в ее ягодицы и принялся поднимать и опускать на себя нежное женское тело. Это совсем не было похоже на предыдущие нежные игры. Это было быстрое, грубое и жадное соитие. В поисках равновесия Кэролайн ухватилась за бронзовые от загара плечи Джо. И тут сладкая судорога сотрясла ее тело. Он отстал от нее всего на мгновение. Восстановление сил заняло гораздо больше времени, чем их яростная отдача. Кэролайн обессильно затихла на груди Джо. Бережно убрав спутанные пряди волос с ее лица, он крепко прижал к себе свою женщину. «Я не слишком-то забочусь о тебе», — тихо шепнул он. «Это уже второй раз». «В чем дело?» — пробормотала она. «Я опять взял тебя, не предохранившись». «Но я ведь сама так хотела. Я хотела знать, хотела чувствовать только тебя». «В первый раз, да, но сейчас я обязан был вспомнить». «Нет никакого оправдания тому, что это произошло во второй раз!» Почувствовав резкость в его тоне, Кэролайн села и прямо посмотрела в лицо Джо. «Я не ребенок и еще не совсем идиотка. Я не хуже тебя представляю степень риска. И ровно половина ответственности за него лежит на мне. Я ведь могла сказать «нет», но не сказала. Не стоит преувеличивать опасность. В детстве и ранней юности... Я интересовалась практически всем, в том числе и этим. Я знаю все о циклах и безопасных днях. И уверяю тебя, у нас нет никаких оснований для тревоги. Все это не дает стопроцентной гарантии, Кэролайн. Тебя это действительно так беспокоит? Спокойно спросила она. А тебя нет? Нисколько. Голос ее был спокоен и тверд. Джо пытливо оглядел ее. Кэролайн ждала, что он спросит «почему», но вместо этого он сказал: «Я требую, чтобы ты немедленно сообщила мне, если у тебя будет задержка, хотя бы на один день». Это был явный приказ, поэтому, лихо отсалютовав, Кэролайн выпалила: «Есть, сэр!» Иногда он был слишком уж военным. Джо рассмеялся и легонько шлепнул ее по мягкому месту, саживая с колен. Кэролайн встала и запахнулась в халат. «Когда мы уезжаем?» «Я договорился, что мы оставим номер попозже, около 6. Итак, им оставалось провести здесь, в замкнутом пространстве гостиничного уединения, точно отсчитанное и неумолимо уменьшающееся количество часов. Поразительно, как быстро она привыкла к этому номеру. Возможно, это уединение стало бы утомительным, продлись оно, скажем, неделю. Но как бы она хотела провести такую неделю? Только ее никогда не будет. Завтра они оба вернутся к работе. Она на земле, он в небе. Завтра ей предстоит вновь пройти через страх, потому что ее любимый мужчина будет опять совершать свою опасную работу, чему она не сможет помешать, чего не сможет предотвратить. Бесполезно даже пытаться. Есть мужчины орлиной породы, и Джо Маккензи был одним из них. Только смерть или старость вернут его на землю. Кэролайн с радостью разделила бы с ним его судьбу, если только бы он позволил ей это. Впрочем, что бы ни ждало ее в будущем, она не хотела терять ни минуты счастья перед тем, как снова вернуться к действительности. Бог знает, что значил этот уикенд для Джо Маккензи. Может быть так, очередное развлечение, но для Кэролайн этот человек и часы, проведенные с ним, перевернули все ее представления о жизни, выпустили на свободу необузданную страстность ее натуры. Она чувствовала себя полностью переродившейся, освобожденной, уверенной в себе, как будто до этого она смотрела на жизнь сквозь тусклую, серую вуаль. Но вот пелена отброшена прочь, и мир засверкал перед ее глазами переливами радужных красок. И Кэролайн не была больше лишней в этом мире, она стала его полноправной частью. Пришел конец ее одиночеству, одиночеству, длившемуся с того самого момента, когда рано проснувшаяся тяга к знаниям отделила ее от толпы сверстников. Отдавая себя Джо, она приобретала гораздо больше, чем теряла, ведь теперь этого нового, полученного от него, у нее уже никто никогда не отнимет. Джо подарил ей воспоминания, он вооружил ее опытом, опытом исступленной страсти. А еще... Это было невероятно, нелепо. Это противоречило здравому смыслу, но Кэролайн чувствовала, что очень хочет, чтобы календарь подвел ее, чтобы она зачала ребенка. Ребенка Джо. «В чем дело?» Он вопросительно приподнял черную бровь. «Черт возьми! Оказывается, она так погрузилась в собственные мысли, что позабыла обо всем, даже о том, что стоит тут, как столб, и пялится на Джо черт знает сколько времени». Лукавая улыбка осветила ее лицо. «Я просто подумала», — серьезно поделилась она, — «сколько женщин можно было бы завербовать в наши доблестные вооруженные силы, если бы ты согласился позировать для рекламы плакатов в обнаженном виде?» В первую секунду Джо озадаченно смотрел на нее, потом громко расхохотался, вскочил с дивана и поймал Кэролайн за длинную полу халата. «Так значит, ты готова делить меня с сотней другой американских женщин?» «Ни за что на свете!» Юркнув под его полураскрытый халат, Кэролайн крепко прижалась к обнаженному телу Джо. Ее рука скользнула вниз, к его паху, и Джо снова почувствовал прилив желания, несмотря на только что опустошившую их любовную схватку. «Даю тебе 2 дня на то, чтобы взять себя в руки, а потом вызываю полицию». «У нас нет 2 дней», — деловито уточнила Кэролайн, взглянув на часы. «В нашем распоряжении осталось всего 8 часов». «Ну, раз так, то черт меня возьми, если я упущу хоть минуту», — поклялся Джо, подхватывая ее на руки. Он решил, что для долгой игры сейчас лучше всего подойдет постель. Когда он проносил ее через дверь спальни, Кэролайн еще крепче прижалась к его мускулистой груди, мечтая о том, чтобы время остановило свой бег. Как ни странно и непривычно было вылезать на свет из этого интимного кокона, но уже в 6:30 они пустились в обратный путь, на базу. Кэролайн молча сидела на своем месте, пытаясь заставить себя смириться с неизбежным окончанием их уикенда. Она будет спать одна сегодня и завтра, и все последующие ночи до следующих выходных. Если, впрочем, Джо захочет продолжения, он ничего не сказал даже о завтрашнем вечере, не говоря уж об уикенде. Она посмотрела на Джо. Перемена была едва уловима, но чем ближе они подъезжали к базе, тем меньше он был ее мужчиной, тем больше превращался в полковника Маккензи. Он думал о ночном крыле, о своих крошках, гладких, смертоносных и прекрасных, о том, как они, наверное, стосковались по его умелым рукам. Возможно, он любит своих крошек гораздо больше, чем ее. Они летали с ним, дарили ему такую скорость и такую высоту, которую она не способна ему дать. Ну и пусть, она готова смириться с этим и хочет только одного, чтобы стальные птицы сберегли ее возлюбленного и невредимым вернули его на землю, к ней. Маккензи проводил Кэролайн до двери гораздо раньше, чем она была готова расстаться с ним. Он возвышался над ней, пожирая жадными очами. «Сегодня я не буду целовать тебя на прощание», — сказал он. «Боюсь, не сумею остановиться. Я слишком привык обладать тобою». «Тогда спокойной ночи». Она хотела подать ему руку, но внезапно резко одернула ее и спрятала за спину. «Нет, она не сможет просто пожать ему руку. Это будет слишком тяжело после безумной близости этих дней, слишком возбуждающе. Лишь грубо напомнит о том, что сегодня они будут спать отдельно». «Спокойной ночи!» Он резко повернулся и зашагал к машине. Кэролайн сразу же захлопнула дверь, не желая смотреть, как он отъезжает. Крошечный номер, кстати, роскошный в сравнении с большинством остальных на этой базе, показался ей тюремной камерой, мрачной и душной. Кэролайн включила кондиционер, но ничто не могло заполнить пустоту, поселившуюся в ее душе. Она очень плохо спала этой ночью. Ей нужен был Джо. Она тосковала по его мускулистому телу, к которому прижималась две ночи подряд. Ее тело, неожиданно лишенное чувственных наслаждений, к которым уже успела привыкнуть, изнывало от вожделения. Проснувшись задолго до рассвета, Кэролайн почувствовала, что больше не уснет. Работа всегда была для нее панацеей. Возможно, поможет она и сегодня. В конце концов, ее пригласили сюда работать, а не крутить роман с руководителем испытаний. Помогло. Ей удалось отвлечься, погрузившись в подготовку к сегодняшним полетам. Джо не появлялся, и, как ни странно, Кэролайн была благодарна ему за это. Она только-только справилась с собой. Но одного его прикосновения будет достаточно, чтобы снова потерять голову. Он-то, наверное, сумел бы совладать с искушением, а вот за себя Кэролайн не отвечала. Как обычно, Кэл Гилкрист пришел первым. «Где провела уикенд?» — полюбопытствовал он. «Я пару раз звонил тебе, хотел пригласить в кино». «В Лас-Вегасе?» — кратко ответила она. «Провела там два дня». «Я должен был догадаться. Неплохой городишко, верно?» Рассмеявшись смущенно, Кэл налил себе кофе. «На твоем месте я бы немного поостерегся», — посоветовал он. «Слишком сильные переживания старят». Если бы это было правдой, она постарела бы лет на 100 после уикенда. Но она никогда еще не чувствовала себя столь мудрой и полной сил. Когда они вошли в контрольный отсек, Джо там не было. Все пилоты уже сидели в своих машинах. Пилот Бауи, Уэйт и Джо на ночных крыльях, Даффи Дил и Мэтт Кэт на F-22. Все участники испытания окружили пульты управления и приготовились следить за полетом. Самолеты поднялись в воздух. Все шло прекрасно. Лазеры точно нацеливались на радиоуправляемые самолеты. Именно так, как надо. Кэролайн с облегчением перевела дух. Конечно, было бы глупо предполагать, что решены уже все проблемы. Но, по крайней мере, здесь все было в порядке. Самолеты продолжали испытания на скорость и дальность полета. Йец довольно улыбался. Возвращаясь на базу, Атул летел рядом с Джо, а Дил шел за ними, перед Бау и Уэйдом. Кэролайн продолжала рассеянно смотреть на свой пульт, когда внезапно вспыхнул сигнал наводки у самолета Уэйда. «Он включил наводку?» — громко спросила она. Йец и Эдриан повернулись к экрану. На их лицах было полнейшее недоумение. И тут же на экране появилась красная вспышка. Грохот выстрела вырвался из динамиков в контрольный отсек. «Я сбит! Я сбит!» — закричал Даффи. И тут же раздался вопль Бау и Уэйда. «В чем дело? Почему включилась эта чертова дрянь?» «Что случилось?» Это был голос Джо, ледяной, властный, моментально заставивший всех умолкнуть. «Контроль потерян! Моя гидравлика пробита! Я не в состоянии управлять машиной!» — заорал Дил. «Прыгай!» — заорал Уэйд. «Выходи из штопора, Даффи! Ты не сможешь вернуться!» Голоса перекрикивали друг друга. Контрольный отсек утонул в реве и грохоте. Вновь ворвался голос Джо, проревевший в микрофон. «Прыгай! Выбрасывайся! Выбрасывайся! Немедленно!» Железной властности этого голоса Дил не мог не подчиниться. И тут динамики взорвались страшным грохотом. Это F-22 с ревом вонзился в землю.